на палубе которого ему чудился белый призрак, той, для кого ему предстояло пожертвовать жизнью. Лорд Винтер проследил за взглядом Фельтона, перевел вопрошающий взор на его страдальческое лицо и все отгадал. «Сначала ты понесешь наказание, негодяй», — сказал он Фельтону, который, неотступно глядя на море, покорно подчинялся уводившим его солдатам. «Но клянусь памятью моего брата, которого я горячо любил, твоей сообщнице не удастся спастись». Фельтон опустил голову и не проронил ни слова. А лорд Винтер сбежал с лестницы и поспешил в гавань. Во Франции. Когда английский король Карл I узнал о смерти Бекингема, его первым и самым большим опасением было то, как бы эта страшная весть не лишила ля-рошельцев бодрости духа. Поэтому он старался, как рассказывает Ришелье в своих мемуарах, скрывать ее от них, возможно, дольше. Он приказал запереть все гавани своего государства и тщательно следить за тем, чтобы ни один корабль не вышел в море до отплытия армии, которую снаряжал Бекингем, и за отправкой которой после его смерти король сам взялся надзирать. Он довел строгость этого запрета до того, что даже задержал в Англии датских послов, которые уже откланялись ему, и голландского посла, который должен был доставить в Флиссинген остинские корабли, возвращенные Карлом I Соединенным Нидерландом. Но так как он позаботился отдать этот приказ только через 5 часов после печального события, то есть в 2 часа дня, 2 корабля успели выйти из гавани. Один, как мы знаем, увозил Миледи, которая уже догадывалась о том, что произошло, и еще больше уверилась в своем предположении, увидев, что на мачте адмиральского корабля поднят черный флаг. Что касается второго корабля, мы расскажем после, кто на нем находился и каким образом он отплыл. За это время, впрочем, в лагере под Ля-Рошелью не случилось ничего нового. Только король, очень скучавший, как всегда, а в лагере, пожалуй, еще больше, чем в других местах, решил уехать инкогнито в Сен-Жермен, провести там День Святого Людовика, и попросил кардинала снарядить ему конвой всего из 20 мушкетеров. Кардинал, которому иногда передавалась скука короля, с большим удовольствием предоставил этот отпуск своему царственному помощнику, обещавшему вернуться к 15 сентября. Господин де Тревиль, уведомленный его высокопреосвященством, собрался в дорогу и, зная, что его друзья по неизвестной ему причине испытывают сильное желание и даже настоятельную потребность вернуться в Париж, разумеется, включил их в конвой короля. 4 молодых людей узнали эту новость через 15 минут после господина де Тревиля, так как им первым он сообщил о ней. Вот когда Д'Артаньян особенно оценил милость, которую оказал ему кардинал, наконец-то позволив перейти в мушкетеры. Если бы не это обстоятельство, Д'Артаньяну пришлось бы остаться в лагере, а его товарищи уехали бы без него. Нечего и говорить, что их побуждала вернуться в Париж мысль о той опасности, которая угрожала госпоже Бонасье при встрече в Бетюнском монастыре с ее смертельным врагом, Миледи. Поэтому, как мы уже сказали, Арамис немедленно написал той самой турской белошвейке Мари Мишон, у которой были такие влиятельные знакомства, чтобы она и спросила у королевы разрешение для госпожи Бонасье выйти из монастыря и удалиться в Лотарингию или Бельгию. Ответ не заставил себя долго ждать. И через 9-10 дней Арамис получил следующее письмо. «Любезный кузен, вот вам разрешение моей сестры взять нашу юную служанку из Бетюнского монастыря, воздух которого, по вашему мнению, вреден для нее. Моя сестра с большим удовольствием посылает вам свое разрешение, так как она очень любит эту славную девушку и надеется в случае надобности быть ей полезной и в дальнейшем.